Глава 7. Козленок вернулся, в отличие от кота. Стрекоза и птица тоже отсутствовали. Но Олежек прикормил какого-то пса, плешивого, хромающего, но умеющего улыбаться. Лехе он тоже понравился, однако гладить его он не стал, вдруг лишайный. А Олежка трепал того за загривок и называл Трампом. По его мнению, пес был похож на бывшего президента Америки. Любил он ассоциировать животных с известными личностями, особенно политиками. Шашлыки поспели. Мясной, грибной и овощной. Пока друг готовил, Леша прибирался в доме, что смог отмыл, проветрил помещение. Влюбился в дом и место, где он располагался, еще больше. Его не отпускала мысль о том, что он уже бывал в нем. Лира казалась знакомой, как и Приреченск. И если городок не оставил приятного впечатления, впрочем, как и негативного, то поселок очень даже. Уютный, милый. Родной? На ужин явилась Аленушка с Иванушкой, что естественно. Когда зажаренные продукты перекочевали с шампуров в тарелки, сели за стол, который вынесли из кухни. Вино разлили. Олежка начал травить байки. Раевский цапнул кусок свинины, запил красным вином и вышел за ворота. Зачем? Сам не знал. Просто захотелось посмотреть, как живет поселок. Оказалось спокойно. На улице никого. Во дворах тишина. Леша собрался вернуться, как увидел девушку. Ту самую красавицу из супермаркета. Раевский помахал ей. Девушка ответила. «Вы не подумайте, я вас не преследую», — сказала она. «Знаю. Красавица обычно меня обходит стороной. Я Оля». «Алексей, но я вроде уже представлялся». «У вас тут дача?» «Да, вот она». И указал на дом за забором. «У вас тоже?» Она мотнула головой. «Мы жарим шашлыки, пьем вино. Не хотите присоединиться?» «Нет, спасибо». «Вы трезвенница и вегетарианка?» «Тогда могу предложить чай и овощи. Есть еще шампиньоны». «Жареное мясо я люблю, но как-то неудобно». «Бросьте. Мой друг Олежка хотел пригласить вас на пикник еще днем, когда мы встретились в магазине, но не догнал вас». «Я убежала», — хотнула она. «Засмущалась ужасно. Перепутала вас с другим человеком». «Не пора ли вам перейти на «ты»?» — раздалось из-за забора, а через несколько секунд показалась физиономия Олежки. За щекой его был кусок мяса, но он не мешал ему разговаривать. «Девушка, красавица, присоединяйся к нам. Вкусную еду и хорошую компанию гарантируем». «В компании есть даже козел», — проанонсировал Леша, решив, что это остроумно. «Его зовут Иванушкой». «И еще прекрасная девушка Аленушка». «И пес Трамп». «Вылитый Дональд». «Как я могу отказаться?» — расплылась в улыбке Оля. Олежек тут же распахнул перед ней калитку. Она зашла на участок. Леша отметил, что у девушки красивая фигура. В супермаркете он отметил лишь ее лицо, а оказалось, что она еще и гармонично сложена. Тело в форме песочных часов идеально для женщины, не так ли? По мнению Леши, определенно. Хотя ему нравились и груши, и яблоки. Была одна зазноба с фигурой мальчика-подростка. Она работала моделью, и когда эта девушка Раевскому нравилась, он немного этого стыдился. Ему казалось, тяга к ней была противоестественной, потому что, если бы не отсутствие кадыка и щетины на лице, обычный паренек, она стриглась коротко. То ли дело сочные женщины, такие как Моника Белуччи, или его новая знакомая Оля. Та тем временем дошла до накрытого стола, познакомилась с Аленой, погладила Иванушку и села на табурет. Ей предложили вина. Ольга кивнула, но позволила налить ей всего чуточку. И в чашку добавила воды. По мнению Лёши, это было издевательством над напитком. Он знал, что в той же Франции разбавляют вино. А в Польше, куда он летал по работе, пиво мешают со спрайтом. «Лучше бы совсем не пили», — думал он, — «чем портить уже готовый продукт. Ладно, крепким был бы. Виски, водка. Но 11,5 градусов разводить до 6,2 — это какое-то извращение». Олежек в свойственной ему манере начал травить байки. Девушки заливались смехом. Леша подхихикивал. Некоторые истории он слышал раз по 5, но главное — подача. Друг в каждую байку добавлял что-то новое, и эмоции, и детали. Леша не исключал того, что со временем появятся факты, и лет через 30 все будут слушать рассказ не о том, как Олежка удрал от акулы, а как победил ее ударом кулака в нос, успев до этого вырвать из клыков плавучего хищника пару ребятишек. «Можно вопрос?» — обратилась к Леше Оля, когда Олежек сделал паузу. «Конечно». «Дача чья?» «Моя». «Но кому она принадлежала ранее?» «Родителям. Они умерли в конце прошлого года». Она кивнула, но задумчиво. «Работали в Союзмультфильме. Получили дачу как деятели искусства». «А ты слышал, что когда-то давно, еще до революции, тут деревенька была?» «Нет. Я вообще знать не знал об этих местах». «Соловьи» называлась. В Березняке много певчих птичек водилось. Сгорела она в 1935 году. «Целиком?» «Да тут две улицы было. Часть домов пустовала, потому что молодежь на керамический завод в Приреченске, тогда он еще поселком был, устраивалась, а работникам общежитие давали. Там и канализация, и душевые, и перспектива получить свое жилье в строящемся микрорайоне». «Никто при пожаре не пострадал?» «Жертвы были. 4 человека из одной семьи угорели. И только самая маленькая внучка выжила. Смогла выбраться из дома через окошко. Ее потом отправили в детский дом. Когда девочка выросла, то приехала в Приреченск, чтобы работать на заводе. Ей тоже дали общежитие. Там она познакомилась с парнем, они поженились. Спустя долгие годы, когда она состарилась и чуть тронулась умом, то подожгла свой дом. Сгорела сама, сын, проживающий с ней. Спаслась только внучка, Олеся». «История грустная, поэтому непонятно, зачем ты мне ее рассказала». «Богдан был сыном Олеси. С ним я тебя перепутала». «Вот оно что», — пробормотал Леша, потянувшись к вину. «А ведь не хотел больше пить, чтобы не захмелеть. Два же фужера, поджаренные на костре мяско, — это то, что нужно. Подчеркивает вкус шашлыка и не дает в голову». «И каким он был?» «Славным, но несчастным. Олеся била его, не кормила. Запирала дома, а если провиниться, то в подполе. Богдан убегал, и мы гуляли, играли вместе. Я не ходила в детский сад, потому что мне там не нравилось. 2 месяца промучилась, пока мама не сжалилась и не забрала из этого ада. За мной бабушка приглядывала. Она на окраине жила, в частном доме. А Богдан в стоящем рядом бараке с матерью и сменяющими друг друга папами. Его в садик и не отдавали. Надо же пойти, записать ребенка, проверить потом у врача. У Олеси имелись дела поважнее». «Она пила?» «Да, и ширялась. Олеся была глубоко травмирована в юности, и морально, и физически. Она горела. На коже остались шрамы. Душе, естественно, тоже. Панические атаки, низкая самооценка из-за физических недостатков. Олеся не справилась, сломалась, покатилась по наклонной». «От кого она родила сына?» «Кто же знает? Олеся была рада любому, кто ее захочет. Естественно, среди них были такие же маргиналы, как и она. Но Богдан был хорошеньким и умным. Он столько интересного знал. У них в доме было только радио, он слушал, запоминал. Бабушка не ограничивала мою свободу. Я с 4 лет гуляла по улице, а рядом лесополоса. С Богданом мы ходили в походы. Я собирала сумку с провизией, водой. Мы топали до опушки, там ягоды искали, грибы, ловили ящериц, прикармливали белок. Потом усаживались на пенек и ели. С какой жадностью он поглощал простые бутерброды с джемом или маслом, баранки, сушеные яблоки. Мы тоже небогато жили, но я не голодала. А он — да. Если я притаскивала ему провизию, ее отбирала мать. На закуску. Я звала его к нам. Бабушка накормила бы от пуза, но Богдан отказывался. Он боялся взрослых. Детей меньше, но и им не доверял особо. Только во мне не видел угрозы. Год мы были неразлучны. Сколько зимой снеговиков налепили и горок освоили. Весной пускали кораблики по лужам. Снова пришло лето. Мне было уже почти 6. Я представляла, как мы с Богданом будем ходить на реку, купаться, может, рыбу ловить. В сарай удочку нашла и бредень, если ты знаешь, что это. Он покачал головой. Сетка рыболовная. 2 человека ее держат и бредут по реке. Что попалось в нее, то твое. Неужели таких малышей отпускали одних? Не всех, но большинство. Неблагополучные вообще сами себе предоставлены 3 лет. А я всегда была очень смышленой и ответственной. За меня были спокойны. Меня родители опекали чуть ли не до института. В больших городах так. В малых дети очень самостоятельные. Хотя, узнай моя мама, что я в 4 года одна в лес ходила, бабушку бы отчитала, а меня в угол поставила. Что стало с Богданом? Не знаю. Он пропал. Вместе с матерью? Да. Я пыталась вынюхать, что с ними случилось, но безрезультатно. Решила для себя, что Олеся взялась за ум и уехала из Приреченска. Богдан говорил, что его новый папа хороший, добрый и много не пьет. Ездит на большой машине, фуре, наверное. С керамического завода в те годы было много поставок в разные города и даже за границу. Там научились фигурки мировых политиков делать, и они пользовались большим спросом. Так что вся стоянка была забита грузовиками, и многие женщины таскались туда, чтобы знакомиться с водителями и экспедиторами. «Эй, голубки!» — прервал их Олежек. «Хватит ворковать! Давайте потанцуем!» Пока Леша и Оля беседовали, он организовал дискотеку. Подсыпал еще угля в мангал для того, чтобы был мигающий свет. Включил музыку на телефоне. Играло что-то модное, непонятное Раевскому. «Ты же знаешь, я не танцую», — бросил он и вернулся к шашлыку. Тот остыл, но все равно остался вкусным. «А девушка красавица?» — Олежек протянул руку Оле. «Я тоже. У меня нет чувства ритма». «Смотрите, даже Иванушка пляшет!» — весело крикнула Алена, указав на прыгающего козленка. «У него тоже его нет!» «Как и чувство стыда», — проворчал Леша. Он, танцуя, выглядел смешно. Как-то попал под объектив видеокамеры, снимающей школьный выпускной, и был запечатлен. 3 секунд в кадре хватило, чтобы понять, больше никаких телодвижений под музыку. «Оленька, тут все свои, не стесняйся!» не думал отставать от гостей Олежек. Таня стала артачиться и дала увлечь себя на танцпол, роль которого выполнял вытоптанный участок перед крыльцом. 3 человека и парнокопытное животное слились в едином порыве. Все танцевали ужасно, но их это не заботило, особенно Олежку. Он выделывал разные фигуры, и его тучное тело колыхалось, как желе. Леша сгорел бы на его месте со стыда, а друг кайфовал. И кружил девушек то одну, то другую. Они хохотали, Иванушка блеял. Всем было хорошо, кроме Леши. Он думал о мальчике Богдане, с которым его спутали, и это мешало расслаблению. Тем временем на смену танцевальной композиции пришла медленная. Олежек с упреком возрился на друга. Его взгляд говорил: «Неужели ты не пригласишь понравившуюся девушку на танец?» «Я, конечно, могу с обеими танцевать, но это неправильно. У каждой дамы должен быть свой кавалер. И если не с тобой Оля станцует, то с Иванушкой, а он, между прочим, козел». Пришлось Раевскому встряхнуться и пригласить Олю. С медленными танцами дела у него лучше обстояли. Прижал женщину к себе и переступай с ноги на ногу. Главное, ее конечности не отдави. Он именно этим и занимался, когда мама учила его вальсу. Когда Оля оказалась в объятиях Леши, он напрягся еще больше. Она такая красивая, лицо, волосы, шея, гитарный изгиб тела. Рука Раевского, положенная на талию, ощущала толчки ягодиц, которые ходили вверх-вниз во время танца. Сама Оля двигалась так себе, но ее филейная часть... К счастью, композиция сменилась, и Алексей смог вернуться за стол. Еще один медляк, и его организм среагировал бы на близость. А это конфуз и оскорбление. Какой женщине понравится, когда об нее малознакомый мужчина причиндалами трется, пусть и невольно? «Братуха, а ты пропал?» — хитро проговорил Олежка, когда дамы удалились попудрить носик. «Это заметно?» «Мне? Да. Я ж тебя как облупленного знаю». «Очень мне нравится Оля. Она не только красавица, но и умница. Прекрасно образована, знает иностранные языки. Работает в местной газете художественным редактором». «Когда ты успел все это узнать?» «Пока танцевали. Я же сразу заметил твой интерес к ней. Решил почву прозондировать». «Спасибо, но давай я дальше сам». «А ты смогешь?» С сомнением протянул Олежка. «Как-то справлялся и без тебя». «Ладно, но знай, что телефончик я у Оли уже взял. Так что, если не осмелишься попросить...» Леша швырнул в друга редиской, попал тому в лоб. «Эй, осторожнее!» — возмутился Олег. «Чуть глаз не задел». «Нет, попал куда хотел. Я занимался стрельбой, если ты помнишь». Увлечение было недолгим, и все же Раевский смог добиться хороших результатов. Обросил потому, что получил повышение, и работа стала отнимать больше времени и сил. «А теперь заткнись, девочки возвращаются». «Сейчас я тебе отомщу». «Каким образом?» «Включу еще один медляк». «Не смей». Олежка прикусил мизинчик, как делал доктор Зло в шпионской комедии «Остин Пауэрс», давая понять, что не откажется от своего коварного плана. Но Леша лишил его радости. Когда Оля подошла к столику, он выразил желание осмотреть поселок и попросил девушку провести для него экскурсию по Лире. Она не возражала. Показав другую язык, Раевский взял Оленьку под локоток и повел к калитке. Глава 8. Пришел домой. Встретила жена Наташа. Красивая, статная, густоволосая, в миленьком шелковом халатике. Поцеловались вскользь. Сын Мишаня выбежал из детской, обнял. Грачев потаскал его на плечах, поболтал с ребенком. Затем прошел в кухню. На столе свежие овощи, мягкий хлеб, черный, с семечками. Коля именно такой любил. Наташа налила рассольника в глубокую тарелку, поставила перед ним. «Устал?» — спросила она. «Да». «Может, водочки?» «А давай». Жена достала из холодильника бутылку. Из навесного шкафа две стопки. Водку она не любила, предпочитала шампанское, но с мужем выпивала одну-две рюмашки. За компанию. «Золотая жена, ничего не скажешь». Не прогадал Грачев, когда выбрал Наташку. «Слышала, убили кого-то в городе?» — сказала она, когда они выпили. Он целую стопку, она лишь пригубила. «Да, столкнули с высоты. А ты откуда знаешь?» «Оля сказала». «Что за Оля?» «Михеева, художественный редактор городской газеты». «Я тебе 100 раз про нее рассказывала». «Подруга твоя?» клиентка нашего банка, и мы общаемся вне его стен. Вот встретила ее сегодня в торговом центре». Грачев угукнул и принялся за суп. Жена налила ему еще водочки. «Подозреваемые уже есть?» — спросила она. Коля мотнул головой, затем выпил. Приятное тепло разлилось по телу, и не только алкоголь разнес его, еще и наваристый рассольник. В меру перченый, сваренный на говяжьем бульоне. Грачев любил именно такой. «А что Михаил Ильич говорит? Ты ведь ездил к нему?» «Об этом тебе тоже Оля из банка сообщила?» «Да». «Какая осведомленная женщина», — пробормотал Николай. «Она находилась в Лире, когда ваша «Газель» приехала». «Пока нет результатов экспертизы, сложно делать выводы». Из комнаты донесся голос сына. Наталья пошла на его зов. Коля налил себе еще водки. Обновил стопку жены. «Еще парочку, и ему хватит». Дед был противником систематического пьянства. Кто-то считал, что за ужином пропустить стаканчик-другой — это норма, а Ильич редко, но метко напивался. Раза 3-4 в год. Благодаря богатырскому здоровью он не падал, не терял контроль над собой, не нес ахинею, с похмелья болел тоже умеренно. Отпивался рассолом и минералкой, а когда отходил, забывал о зеленом змее на месяцы. Этому учил и внука. Когда Коля начал в старшей школе пивко попивать, как многие, выдрал ремнем. Двухметрового, усатого парня, и Николай после этого не пил совсем. Даже на выпускном в школе. Лишь разок в армии, да на студвесне в универе. Когда устроился в полицию, стал иногда употреблять, но только обмывая погоны да по крупным праздникам. Так что он был неплохим мужем, верным, не пьющим, не курящим, работящим. Наташе, наверное, тоже с ним повезло. «Уснул», — сообщила она, вернувшись в кухню. «Набегался за сегодня, устал». «Где бегал?» «Мы в торговый центр ходили, как я уже говорила. Я себе, кстати, купила новый халатик». «Покажешь?» «Коль, он на мне». «Ой, прости, я не заметил». «Как всегда», — вздохнула Наташа и отвернулась. «Да, я не очень внимателен к деталям, увы». «Полицейский с профильным образованием?» Она встала и подошла к раковине, чтобы вымыть половник. «Не смеши». «Хорошо, переиначу. В быту я невнимателен к деталям». «И опять а-ха-ха». Наташа сорвала полотенце с крючка и принялась вытирать половник. Нервно, даже яростно. «Ты заметил, что среди салфеток есть одна из другой пачки, и взял ее первой, чтобы она не нарушала общую картину. Еще ты, нося только черные носки определенной марки, безошибочно определяешь, какие парные. У тебя есть мнение насчет сочетания друг с другом лака для ногтей и помады, хотя это давно забытый тренд. Ты очень внимателен к деталям. Но все, что касается меня, тебе просто пофигу. Поэтому ты не только нового халатика не заметил, но и прически. Сегодня я очень устал, прости. Я сделала ее в четверг. Но она мало изменилась. Серьезно? Я укоротила волосы на 10 сантиметров и высветлила несколько прядей. Грачев не понимал, что происходит. Жена его хорошо встретила, и он вел себя как обычно, а, похоже, назревает скандал. Коля был не из тех, кто осыпает свою даму комплиментами. Говорил, что Наташа красивая, но редко, и в основном в начале отношений. В любви же признался всего дважды, когда делал предложение и на свадьбе. Это неправильно. Ему даже дед, тоже скупой на проявление эмоций, говорил об этом. Женщины любят ушами. Так почему бы не сделать ту, кого ты выбрал, счастливой, сказать заветные три слова, подарить комплимент? «Наташ, у тебя что-то случилось?» — спросил Коля. Он готов был решить любую проблему, поддержать, выслушать, но только не слушать женские истерики, даже если они короткие и весьма сдержанные. «Нет, все нормально». «Тогда давай закончим этот бессмысленный разговор. Ты знала, какой я, когда выходила за меня. Я не изменился. Так что за претензии?» «Ты изменился, Коля». «Разве?» «По отношению ко мне точно. Ты перестал меня замечать». «Вот уж неправда. Ты здороваешься со мной, желаешь спокойной ночи, благодаришь за ужин, спрашиваешь, как дела. Как с коллегами, друзьями, официантами. С ними я сексом не занимаюсь, только с тобой». «Сексом», — она вздохнула. «Хотелось бы любовью. Ты в постели как будто отрабатываешь свой супружеский долг. То есть ты приносишь домой деньги, вбиваешь в стены гвозди, играешь с ребенком и удовлетворяешь жену, потому что так надо». У Грачева пропал аппетит. До этого он хотел попросить добавки и опрокинуть еще стопочку. Теперь же его воротило и от еды, и от алкоголя. «Почему ты именно сегодня решила завести этот разговор?» — спросил он, отодвинув от себя посуду. «Я впервые по работе столкнулся с серьезной проблемой. Устал, перенервничал. Именно поэтому». «Ох уж эта женская логика», — мысленно простонал Коля, но вслух ничего не сказал. «Я узнала о преступлении и предположила, что ты вернешься домой усталым и нервным. Поэтому захотела доставить тебе радость и своим внешним видом, и рассольником, который любишь только ты. Мы с Мишей его не едим. Я потянулась к тебе в прихожей, чтобы обнять, а ты только чмокнул меня. Я пыталась говорить с тобой о том, что тебя беспокоит, а ты буркал что-то, лишь бы отстала». «Прости, но сейчас мне только этого и хочется». После чего встал из-за стола, по традиции поблагодарил за ужин и ушел в ванную. Там закрылся. Долго мылся, зачем-то брился. Вышел часа через полтора. В кухне уже никого не было, посуда помыта, убрана. Коля попил водички, сходил в туалет и лег на диване. Впервые за 7 лет брака. «Сегодня какой-то особенно ужасный день», — подумал Коля, накрывшись пледом. «И убийство, и семейный разлад. Я прошел определенный 7-летний цикл и оказался в черной точке, именуемой задница. Пора начать верить в гороскопы». Глава 9. Из дневника Родиона Эскина. «Даже не верится, что я артист. Нет, я артист с большой буквы», — так сказал маэстро. «Восторженно, страстно. И аплодировал мне стоя. Этого никто не видел, ведь мы были одни. Он прогонял со мной монолог главного героя. Я выложился и получил не просто похвалу, признание. Раньше я всего лишь играл роли, и у меня это получалось неплохо. Но маэстро научил меня перевоплощаться, или, как он говорил, перерождаться. Сегодня я был не Родионом Эскиным, а Евгением Онегиным. Мы ставим отрывок из поэмы «К юбилею» Александра Сергеевича. Взрослым, пресыщенным, страдающим. И это я, мальчишка 12 лет. Маэстро — настоящий мой наставник. Он учит меня не только играть, но и думать, грамотно выражаться. Перечитал текст и понял, что он хорошо написан, не по-детски. И ошибок я не допустил. Павел развивает меня всесторонне, и я безмерно ему благодарен. Безмерно благодарен. Разве так выражаются мои ровесники? Нет. Но мне нравится быть не такими, как они. Я особенный. Маэстро не устает повторять это. Обычно, когда мы тет-а-тет. Он не хочет принижать других ребят, поэтому хвалит и их. Но я-то знаю, кто любимчик маэстро. Правда, Марго он тоже выделяет, поэтому мы играем в паре. Роль Татьяны досталась именно ей. Все думают, у нас любовь. И в этом нет ничего странного, ведь мы убедительно ее играем. Но Марго мне даже не нравится. Как и ни одна другая девочка. Да, было время, когда я влюблялся в них по 3 раза в году. Мне безумно нравилась то одноклассница, то соседка по подъезду. А как-то я втюрился в Джоанну из сериала «Элен и ребята» и не отлипал от телевизора, когда его показывали. Даже во время рекламы не отходил, чтобы ничего не пропустить. Но сейчас мне не до глупостей. Я весь в искусстве. С маэстро я провожу все свободное время. Он репетирует со мной, читает, листает журналы с репродукциями. Мы слушаем музыку, но не ту, что популярна сейчас, а классическую. Он удивительный человек, тонкий, талантливый. А какой красивый! Раньше я смотрел на мужчин его возраста и считал их стариками. В глаза бросались морщины, седина. Мне казалось, они пахнут затхлостью. Но это не так. Маэстро очень чистоплотен. Душится французским парфюмом, курит дорогие сигары. А какое свежее у него дыхание! Когда он целует меня, я ощущаю вкус мяты. Он носит при себе баллончик с жидкостью для полости рта. Да, маэстро целует меня. В лоб, щеки. Иногда в губы, но вскользь. И он обнимает меня. Поглаживает. Мне приятно. И я не вижу в его действиях ничего отвратительного. Думаю, он просто ласковый. Ведь не только женщины, но и мужчины такими бывают. Маэстро со всеми ребятами обнимается, пусть не так часто, как со мной. И только сыну не достается от него ласк. Я как-то спросил, почему Павел так холоден с Леней? «Мой брак был ошибкой молодости», — ответили мне. Я понял это чуть ли не в медовый месяц. Хотел развестись, но жена мучилась токсикозом, была беспомощна и напугана, и мне пришлось с ней остаться. Я поддерживал ее в период беременности и после. Терпел сколько мог, и все равно ушел. Но меня окончательно не отпустили. Требовали не только денег. На содержание сына я давал без разговоров, но и внимание, опеки, заботы. Но он неинтересный. Бесталанный, ленивый, ограниченный. А еще изнеженный и капризный. А я люблю только тех, кем восхищаюсь. И хочу быть рядом, помогать. Мне же сначала бывшая навязывала общество Лене. Потом он начал сам ко мне липнуть. Но насильно мил не будешь, не так ли? Мой Онегин сразил всех. Мне руку плескали не только в Приреченске, но и в других городах. Маэстро возил нас по области. Мы выступали в школах, на сценах домов культуры. Мы участвовали в конкурсе театральных постановок и взяли главный приз. Маэстро был очень горд нами, особенно мной. В качестве поощрения он повез нас, своих подопечных, в Болдино, выбил деньги у администрации города. Именно там, в имении Александра Сергеевича, я понял, что люблю маэстро. Я написал ему письмо, как Татьяна Евгению, но не осмелился отдать. Сжег. В качестве сопровождающей с нами отправилась Эмма Власовна, заведующая библиотекой. Взяла с собой 3 своих птенчиков из литературного кружка. Она терпеть не может маэстро и следит за нами, как агент КГБ. И все же мы умудряемся скрыться от ее всевидящего ока. И даже если гуляем все вместе, маэстро находит возможность выказать мне особое расположение. Он дарит мне красивый желтый лист, отдает свой шарф, просто смотрит в глаза, рассказывая о Пушкине. Этого никто не замечает, только я. Мама думает, что я тянусь к маэстро, потому что рос без отца, но я не вижу в нем папку. наставника, даже гуру. Я счастлив тем, что являюсь наиболее приближенным к нему. Увы, мне приходится скрывать свой восторг. Никто не поймет его, даже сам маэстро. Он очень боится влияния, которое оказывает на людей. Он рассказывал мне о тех, кто сходил по нему с ума. Бывшая супруга была из их числа. Она влюбилась так, что не давала ему прохода. Вены себе резала, чтобы привлечь внимание. Топилась на его глазах. По молодости и глупости маэстро воспринимал эти выходки как доказательство безграничной любви, а не психического расстройства. К тому же эта женщина была художницей-авангардисткой. Кровью, что вытекло из ее запястья, она нарисовала портрет маэстро. Проявила креатив, чем заслужила внимание. Он и связал судьбу с ней, предполагая, что это будет творческий союз в первую очередь. Да, девушка забеременела, и Павел позволил себя захомутать. Но я думаю, он мог отказаться. Оба совершеннолетние, так какого черта? Залетела. Твоя ответственность. Хочешь — рожай. Нет, аборт делай. Мадам решила оставить чадо. А маэстро, как честный человек, на ней женился. Думал, у них получится что-то. Две творческие личности в союзе — это по меньшей мере интересно. Тем более, когда в паре один классик, второй авангардист. Но жить приходится не с персонажем, а с человеком. И если он тебе не подходит, нужно разводиться. Что Павел и сделал, но через 3 года, когда понял, что благоверная стала адекватной. Материнство повлияло на нее благотворно. Она перестала творить дичь, устроилась на постоянную работу, сбрила ирокез. От былой оторвы и следа не осталось. Но ее заменила матушка-наседка, злящаяся на бывшего мужа за то, что он недостаточно любит своего отпрыска. А тот, надо сказать, действительно бездарен, но красив. Маргарита ему строит глазки, считает душкой, но он на нее ноль внимания, слишком молода. Леня тянется к мамкам. Мне даже кажется, что он Эммой Власовной увлечен, хоть она старше даже его папы. Но не мне его осуждать. Я люблю не просто взрослого человека, а еще и мужчину. Маэстро. Не знаю, есть ли у нас будущее, но надеюсь, что мир изменится, и наш союз не будет казаться всем отвратительным.